Именно эгоистический бунт этого и не более чем объекта в сознании. Узурпация субъективности, выдавание себя за отдельную вещь в себе и есть основное заблуждение, закодированное в виде мифа в иудейско-христианской истории об отпадании от благодати, о первородном грехе, о первых людях. Именно эта ошибочная концепция отдельного, самодетерминированного индивидуума в самом крайнем своем выражении результируется в высокомерном и деструктивном поведении по отношению к другим, к окружающей среде и так далее. Но даже в своей простейшей, смягченной форме она выступает причиной отделенности, страхов и страдания. Вопрос в том, можно ли пробудиться, продолжая уютно спать. Это то, чего хочет индивидуальное «я», эго. И существует масса учителей, готовых удовлетворить это желание, провести вас через замечательный опыт в сновидении и назвать это пробуждением. Упрощенным пробуждением. Но послушайте или почитайте истинных мастеров. Будду, Рамана Махарши, Нисаргадатту Махараджа, Хуанбо, Хуйнена, Вэй Увэя, Руми или Терезу Авильскую, среди прочих. Говоря о понимании, пробуждении, приятии, самоотдавании, они используют такие слова, как полное, окончательное, тотальное, совершенное, абсолютное. Сама основа понимания в том, что вас нет. Это невозможно принять, если одновременно не отказаться от любого намека на идею о том, что вы есть. Отказаться тотально. Только тот, кто потеряет свою жизнь, обретет ее. Отсюда вполне очевидно, нет причины, оправдывающей разбавление этой истины чем-то еще ради того, чтобы сделать ее более приемлемой, политически и духовно корректной, дабы как можно большее число сновидческих персонажей уверовали в нее, продолжая пребывать во сне. Зачем это нужно? Что есть, то есть. Если вы слышите это и принимаете, то это просто замечательно. В том заключается совершенное развертывание роли данного сновидческого персонажа. Зачем нужно что-то менять? То, что полный отказ от «я» вообще возможен в случае какого-либо персонажа, что он способен пробудиться от сна, само по себе великая тайна. Почему должно возникнуть желание сделать учение более умеренным, более аппетитным и широко приемлемым? Приемлемым для кого? Удобным для кого? Считать, что такое прибежище в глупости необходимо, означает продолжать относиться к сновидению и сновидческим персонажам серьезно. Это путанное мышление, принимающее иллюзию за истину, а истину за иллюзию. По сути своей, учение, содержащееся в вечной мудрости, представляет собой то, что Кен Уилбер называет двойственным предписанием. Такое предписание есть приглашение. Оно предлагает определенный образ мышления, возможно, даже какие-то практики, своего рода рецепт гласящий: «Если хочешь знать это, то попробуй вот это». Попробуй думать таким образом. Попробуй исследовать это. Попробуй отпустить все эти лилейные представления и посмотри, что произойдет. Конечно, возможно, что и тогда ничего не получится. Гарантий нет. Многие пробовали на себе эти идеи, потерпели фиаско и вернулись к своему прежнему образу жизни, что и должно случиться. Но если к этому вообще возможно подступиться, то с чего-то же надо начинать. Ни один человек не способен передать это напрямую или рассказать, на что это похоже. Но если вы будете внимательно следовать учению и благодаря невыразимой милости сможете проникнуть и ухватить его суть, то появится вероятность, что прямой опыт и постижение того, на что указывало, что опосредованно преподносило учение, может случиться. Тогда вы будете в состоянии обсуждать, сверять, подвергать сомнениям или отвергать различные способы передачи учения. В том случае, если у вас, в кавычках, все еще сохранится интерес к подобного рода деятельности. Но до тех пор попытка разжижения учения с целью сделать его более удобоваримым для сновидческих персонажей, более совместимым с тем, во что сновидческие персонажи уже верят и нежно лелеют, глупая трата времени. Внутри сновидения общепринятая мудрость такова, что вы должны понять что-то прежде, чем принять. Но это приведет в лучшем случае только к интеллектуальному пониманию и интеллектуальному приятию. Персонажи, пребывающие во сне, во всех смыслах не способны понять и оценить пробуждение или судить о нем с позиции этого самого сна. По природе своей пробуждение ставит все сновидение с ног на голову. Здесь ничего не приложимо. Скорее, постижение нужно принять, прежде чем понять его. Сначала должно случиться пробуждение, чтобы можно было оценить и действительно понять его. Потому это и называют самоотдаванием. А полное, абсолютное самоотдавание и полное, окончательное понимание – суть одно и то же.